Осенью доктор Лангхальс, как женщина, играя своими красивыми глазами, объявил: «Нервы, господин сенатор, все дело в нервах. Хотя временами и кровообращение оставляет желать лучшего. Разрешите дать вам совет. Вам следовало бы немного отдохнуть в этом году. За все лето 3-4 воскресных дня на взморье не могли, конечно, оказать сколько-нибудь эффективного действия. Сейчас конец сентября, в Травемюнде сезон продолжается. Не все еще разъехались. Отправляйтесь-ка туда, господин сенатор, и посидите немножко на берегу моря. 2-3 недели многое могут поправить». И Томас Буденброк, не колеблясь, согласился. Но когда он сообщил близким о своем решении, Христиан тотчас же стал навязываться ему в провожатые. «Я еду с тобой, Томас», — без обиняков заявил он. «Ты ведь ничего не будешь иметь против». И хотя сенатор имел против очень многое, он и на это согласился, не колеблясь. Христиан теперь больше, чем когда-либо, располагал своим временем, так как вследствие пошатнувшегося здоровья счел себя вынужденным отказаться от той коммерческой деятельности, которой он занимался в последнее время, а именно от агентуры по продаже коньяка и шампанских вин. Призрак, сидящий в сумерках на софе в его комнате и кивающий ему головой, больше, к счастью, не посещал его, но периодическая мука в левой стороне, пожалуй, еще усиливалась, и наряду с ней появилось множество других недугов, которым Христиан прислушивался с неусыпным вниманием и о которых, наморщив нос, подробно рассказывал всем встречным и поперечным. Случалось, как это бывало и прежде, что глотательные мускулы вдруг отказывали служить ему. Тогда он сидел с куском, застрявшим в глотке, и его круглые, глубоко сидящие глазки испуганно шныряли по сторонам. Случалось, как это бывало и прежде, что его вдруг охватывал смутный, но непреодолимый страх перед параличом языка, конечностей или даже мозговых центров. Правда, ничего подобного с ним не случалось, но ведь еще неизвестно, что хуже — страх перед такой бедой или она сама. Он с бесконечными подробностями рассказывал, как однажды, собравшись вскипятить себе чай, поднес зажженную спичку не к спиртовке, а к бутылке со спиртом. Так что опасность страшной гибели грозила не только ему, но всем жильцам дома и, возможно, даже соседних домов. Это был бесконечный рассказ. Но еще более обстоятельно и проникновенно, силясь выражаться как можно точнее, описывал Христиан отвратительную аномалию, которую он стал подмечать в себе последнее время. Она состояла в том, что по известным дням, то есть при известной погоде и соответствующем душевном состоянии, он не мог видеть раскрытого окна, не испытывая омерзительного и ничем не объяснимого влечения выпрыгнуть из него, влечения странного, почти необоримого, похожего на какой-то безумный отчаянный задор. Однажды, в воскресенье, когда все семейство обедало на Фишергрубе, Христиан поведал, как он, собрав все силы духа, на четвереньках пробирался к окну, чтобы закрыть его. Но тут все зашикали и наотрез отказались слушать дальше. Подобные признания он делал с каким-то непостижимым удовольствием. Но вот зачем он не наблюдал, чего вовсе не замечал за собой и что никак не доходило до его сознания, а потому все больше бросалось в глаза, это отсутствие чувства такта, с каждым годом принимавшее все более устрашающие размеры. Плохо было уже то, что он в семейном кругу рассказывал анекдоты такого сорта, которые с грехом пополам можно было рассказать в клубе, но еще хуже, что он, видимо, начал утрачивать и чувство физической стыдливости. Вознамерившись похвалиться перед невесткой Гердой, с которой он был в приятельских отношениях, прочностью своих английских носков и заодно продемонстрировать ей свою худобу, он, немало не стесняясь, задрал широкую клетчатую штанину до самого колена. «Нет, ты посмотри только, как я исхудал! Разве это не страшно, а?» — сокрушенно произнес Христиан,

Тогда они вдвоем с Томасом отправлялись гулять к камню чаек или к храму моря. Причем Тони Буденброк по каким-то непонятным причинам всякий раз впадала в восторженное и даже мятежное настроение. Она настаивала на всеобщей свободе и равенстве, решительно отвергала сословные различия, ретиво ополчалась на привилегии и произвол, требовала, чтобы всем воздавалось по заслугам, и тут же начинала рассуждать о своей жизни. Госпожа Перманедер была очень красноречива и превосходно занимала брата. Счастливица, ей никогда не довелось проглотить, молча стерпеть даже малейшую обиду. Чем бы ни порадовала, чем бы ни оскорбила ее жизнь, она и не молчала. Все, каждый проблеск счастья, любое горе, она топила в потоке банальных, ребячески важных слов, полностью удовлетворявших ее врожденную сообщительность. Желудок ее оставлял желать лучшего, но на сердце у нее было легко и свободно. Она даже сама не подозревала, до какой степени. Никакая невыговоренная боль не точила ее. Никакое скрытое бремя не ложилось тяжестью на ее плечи. Поэтому и воспоминания прошлого не были для нее мучительны. Она знала, что ей пришлось испытать много дурного и горького, но ни усталости, ни горечи не чувствовала. Ей даже с трудом верилось, что так все и было. Но поскольку уж это прошлое было общеизвестно, она использовала его для того, чтобы им хвастаться и говорить о нем с невообразимо серьезной миной. Пылая благородным возмущением, она негодующе выкрикивала имена тех, кто портил жизнь ей, а следовательно, и всему семейству Буденброков. А таких имен, надо сказать, с годами набралось немало. «Слезливый Тришке!» — восклицала она. «Грюнлих, Перманедер, Тибуртиус, Вейншенк, Хагенштремы, прокурор, эта девка Зеверин, что за мошенники, Томас? Господь покарает их, в этом я твердо уверена». Обычно, когда они добирались до храма моря, начинало уже смеркаться, осень брала свое. Они стояли в одной из обращенных к морю загородок, остро пахнувшей деревом, как и кабины купален. Дощатые стены храма были сплошь испещрены надписями, инициалами, сердечками, стихами. Взгляды их были устремлены поверх блестевших влагой травянистого откоса и узкой полоски прибрежной гальки на вспененное бурлящее море. «Волны», — сказал Томас Буденброк, — «они набегают и рассыпаются брызгами, набегают и дробятся, одна за другой, без конца, без цели, уныло, бессмысленно. И все-таки они успокаивают, умиротворяют душу, как все простое и неизбежное. С годами я начинаю все больше и больше любить море. В свое время я предпочитал горы, наверное, потому что они далеки от наших краев. Теперь меня к ним не тянет. Мне кажется, в горах я бы оробел, смешался. Слишком уж там все грандиозно, хаотично, многообразно. Сейчас они бы меня подавили. Интересно, каким людям милее монотонность моря? Мне кажется, тем, что слишком долго, слишком глубоко всматривались в лабиринт своего внутреннего мира. И вот ощутили потребность хотя бы во внешнем мире найти то, что им всего нужнее — простоту. Не то важно, что в горах ты смело карабкаешься вверх, а у моря спокойно лежишь на песке. Я ведь знаю, каким взором окидываешь горные хребты и каким море. Взор уверенного в себе, упрямого счастливца, исполненный отваги, твердости, жизненной силы, перебегает с вершины на вершину. На морских просторах, катящих свои волны с мистической, цепенящей неизбежностью, охотнее покоится затуманенный и безнадежный, всезнающий взор того, кто однажды глубоко заглянул в печальный лабиринт своей души. Здоровье и болезнь — вот различие. Один дерзко взбирается вверх среди дивного многообразия зубчатых, высоко вздымающихся скал и бездонных пропастей, чтобы испытать свои еще не растерянные жизненные силы. Но среди бескрайней простоты внешнего мира отдыхает тот, кто устал от путанной сложности внутреннего. Госпожа Пермонедер притихла, оробевшая и неприятно пораженная, как притихают в обществе простодушные люди от сказанных кем-то серьезных и значительных слов. «Да разве такое говорят?» — думала она и пристально всматривалась вдаль, чтобы не встретиться глазами с братом. Как бы без слов прося прощения за то, что ей на миг стало стыдно за него, она доверчиво оперлась о его руку. Глава седьмая. Пришла зима, миновало Рождество, стоял январь месяц 1875 года. Снег на панелях, утоптанный и смешанный с песком и золой, лежал по обе стороны улицы высокими сугробами, которые с каждым днем становились все серее, рыхлее, пористее. Градусник показывал то 2, то 3 градуса выше нуля. На мостовой было мокро и грязно, с крыш капало. Зато небо голубело без единого облачка, и миллиарды световых атомов кристаллами мерцали и вблескивали в небесной лазури. В центре города царило оживление, была суббота, базарный день. Под готическими аркадами ратуши мясники окровавленными руками отвешивали свой товар. На самой рыночной площади вокруг колодца шла торговля рыбой. Дебелые торговки, засунув руки в облезлые муфты и грея ноги у жаровин с тлеющими углями, караулили своих холодных влажных пленниц, наперебой зазывая бродивших по рынку стрепух и хозяек. Здесь никому не грозила опасность купить несвежий товар, почти вся рыба была живая. Некоторым из этих мясистых жирных рыб хоть и тесновато было в ведрах, но все же они плавали в воде и чувствовали себя совсем неплохо. Зато другие, страшно выпучив глаза, непрестанно работали жабрами и, отчаянно колотя хвостами, лежали на досках, мучительно цепляясь за жизнь, пока им не перерезали глотки острым окровавленным ножом. Длинные толстые угри, извиваясь, сплетались в какие-то фантастические клубки. В глубоких катках кишмя кишели балтийские крабы. Время от времени здоровенная камбала, сделав судорожный прыжок на доске, в безумном страхе соскакивала на скользкую замусоренную мостовую, так что торговке приходилось бежать за ней и водворять ее на место. Причем она громко корила свою пленницу за такое пренебрежение долгом. На Брейтенштрассе около полудня было шумно и оживленно. Школьники с туго набитыми ранцами за плечами оглашали воздух смехом, болтовней, перебрасывались полурастаявшими снежками. Конторские ученики, молодые люди из хороших семейств, в датских матросских шапочках или в элегантных английских костюмах и с портфелями в руках, напускали на себя солидный вид, радуясь, что им больше не приходится ходить в реальное училище. Седобородые, заслуженные, почтенные бюргеры с выражением нерушимых национально-либеральных убеждений на лице, постукивая тросточками, внимательно поглядывали на глазурный фасад ратуши, перед которым был выставлен двойной караул. Сегодня заседал Сенат. Два солдата с ружьями на плечах шагали взад и вперед по отмеренной им дистанции, не обращая ни малейшего внимания на хлюпающий грязный снег под ногами. Они встречались посередине у входа, смотрели друг на друга, обменивались несколькими словами и снова расходились в разные стороны. Когда же мимо них, зябко подняв воротник шинели и запрятав руки в карманы, проходил офицер, устремившийся за какой-нибудь девицей и в то же время невольно охорашивавшийся под взглядами молодых женщин, сидевших у окон соседнего дома, каждый часовой становился перед своей будкой и брал на караул. Сенаторы, которым тоже полагалось салютовать, еще не скоро выйдут из ратуши. Заседание началось всего 3/4 часа назад. До его окончания караул, пожалуй, успеет смениться. Внезапно до слуха одного из солдат донеслись какие-то приглушенные голоса в вестибюле ратуши, и сейчас же в подъезде вспыхнул красный фрак служителя Улефельта. В треуголке и при шпаге он появился на ступеньках, с деловитым видом тихо скомандовал «Внимание!» и тотчас же опять скрылся за дверью. На каменных плитах вестибюля отдались чьи-то шаги. Солдаты встали во фронт, стукнули каблуками, выпрямились, опустили винтовки к ноге и в несколько приемов четко отсалютовали. Между ними, слегка приподняв цилиндр над головой, быстрым шагом прошел человек среднего роста. Одна из его светлых бровей была вскинута вверх, а дутловатые щеки прочерчивались тонкими вытянутыми усами. Сенатор Томас Буденброк покинул сегодня ратушу задолго до конца заседания. Он повернул направо, иными словами, двинулся не по направлению к своему дому. Подтянутый, безупречно элегантный, он шел своей чуть подпрыгивающей походкой вдоль Брейтенштрассе, то и дело раскланиваясь со знакомыми. На нем были белые лайковые перчатки, а свою трость серебряным набалдашником он держал под мышкой. Из-под пышных отворотов его шубы виднелся белоснежный фрачный галстук, но холеное лицо сенатора выражало крайнее утомление. Раскланивавшиеся с ним граждане замечали, что на его покрасневшие глаза то и дело навертывались слезы, а крепко сжатые губы даже чуть-чуть кривились. Время от времени он делал гримасу, словно глотая какую-то жидкость, обильно наполнявшую его рот, и по движению лицевых мускулов было заметно, что он при этом судорожно сжимает челюсти. «Ага, Буденброк, да ты сбежал с заседания? Этого еще, кажется, никогда не бывало!» — крикнул ему кто-то из-за угла Мюлленштрассе, кого он не сразу заметил, и перед ним вырос Стефан Кистенмакер, его друг и почитатель, во всех общественных вопросах неизменно повторявший его мнение. У Кистенмакера была окладистая уже сидеющая борода, необыкновенно густые брови и длинный нос с очень пористой кожей. Года два назад, заработав солидный куш, он вышел из виноторгового дела, которое теперь вел в одиночку его брат Эдуард, и с тех пор зажил как рентье. Но так как он почему-то стыдился этого звания, то постоянно делал вид, что занят по горло. «Я подрываю свое здоровье работой», — объявлял он, проводя рукой по сидеющей, завитой щипцами шевелюре. «Но человек затем и живет, чтоб трудиться, не щадя своих сил». Он часами простаивал на бирже с серьезной и важной миной, хотя биржевые операции не имели к нему ни малейшего касательства. Кроме того, он занимал множество ни к чему не обязывающих должностей и недавно даже был назначен на пост директора городских купалин. Он с величайшим усердием и буквально в поте лица своего выполнял обязанности присяжного маклера, душеприказчика. «Сейчас ведь идет заседание, Буденброк», — повторил он, — «а ты тут разгуливаешь?» «Ах, это ты!» Тихонько, с трудом шевеля губами, проговорил сенатор. «Минутами я ничего не вижу, у меня безумная боль». «Боль? Где?» «Зуб со вчерашнего дня. Я всю ночь глаз не сомкнул. У врача я еще не успел побывать, так как утром был занят в конторе, а потом не хотел пропустить заседание. И вот, видишь, все-таки не выдержал, и теперь иду к господину Брехту». «Какой же зуб у тебя болит?» «Вот тут, слева, коренной, дупло, конечно. Непереносимая боль. Всего хорошего, Кистенмакер. Сам понимаешь, что я спешу». «А я, думаешь, нет? Дел не обобраться. Прощай. Желаю поскорее избавиться от боли. Вели выдернуть. Раз и кончено. Это самое лучшее». Томас Буденброк пошел дальше, стискивая челюсти, хотя от этого ему становилось только хуже. Он уже давно ощущал дикую, жгучую, сверлящую боль, а теперь еще начала жестоко ныть и вся нижняя челюсть. Воспаленные надкостницы колотились огненные молоточки. От этого слезы выступали на глазах сенатора, его бросало то в жар, то в холод. Бессонная ночь совершенно доконала его нервы. Разговаривая с Кистенмакером, он собрал все силы, чтобы голос не изменил ему.